И по какой-то причине, имперская армия убивала вообще всех, кто в своей одежде имел хоть малейшую красную вещь. Казалось, может быть совпадение, но слишком уж подозрительное. Однако если бы это было моей единственной проблемой. Во-вторых, резко стало приходить подозрительно много сообщений о том, что псайкеры и ведьмы бледной толпы стали готовиться к чему-то большому. Они начали собирать все свои силы в одной точке, буквально в цепях приводя туда сотни тысяч людей. Несложно догадаться, что они собираются провести какой-то ритуал, вероятно, похожий на тот, что был результатом сожжения 1000-1,5 месяца назад. Было чувство, словно оба этих случая подстроены одной личностью, однако как это возможно, я уверен, что армия пришла сюда по воле инквизиторши, но она навряд ли связана с активизировавшимися культистами. Оставалось множество вопросов, однако простой способ все узнать, просто лично спросить. Хоть армия Империума и казалась грозной силой, однако даже они не были для меня большой угрозой. Я постараюсь с ними поговорить и миром решить все недопонимания. В худшем случае, им меня все равно не пленить. Но все равно было странно, что заставило власть Империума пойти против меня. Посчитали еретиком, пошедшим против устоев веры. Такая возможность присутствует, однако в таком случае есть способы подтвердить чистоту собственных сил. Убеждать других в своей святости я уже поднаторел. Я с закрытыми глазами сидел в позе лотоса, медленно совершая вдохи и выдохи. Техника столь простая, что именно с ее обучения начинали обучение психической науки в школах Проспера. Но в то же время столь сложная, если ее попытается выполнить настоящий мастер своего дела. Вздох и по всему моему телу словно проходит тысячи разрядов. Каждая частичка моего бытия словно дрогнула в один момент. Тело не понимало, что происходит, отчего даже не знала, как реагировать. Хорошо, но пока недостаточно. Астральная проекция не относилась к какой-то конкретной школе психических дисциплин, так как была одной из основных техник, доступных всем псайкерам всех направлений. Она являлась неким воплощением нашего могущества и хорошо показывала, как именно работают наши способности. Тот факт, что мы связаны одновременно с двумя мирами, материальным, где покоится наше физическое тело и душой, источником бесконечной мощи. Обрыв этой связи равен погибели. Однако если слегка исхитриться и расширить нить, связывающая тело с духом, то еще один вздох, но выдох уже не чувствую. Вместо этого я ощущаю проекцию, выглядящую как сгусток золотого света и огненного шторма, принявший образ человека. Забавно, если приглядеться, то со стороны должен быть похож на цветастую птичку. Взмахнув проекцией, похожей на голову, направился в сторону, где должна была находиться армия Империума. Вокруг меня окружала странная реальность, похожая на смесь варпа и материального мира. Странное чувство неправильности и искаженности окружающей реальности давило на мозг, но и я не из слабых, так что справлялся. В принципе, это было похоже на очень замедленную телепортацию, путешествие по самой кромке между океаном души и материальным миром. Медленный и далеко не самый эффективный способ, однако лишенный многих рисков. Само путешествие потребовало пары часов, чтобы добраться до имперских сил. Увиденное впечатляло. Тысячи солдат двигались по темным коридорам Подулья, порой делая короткие передышки, после чего продолжали движение. В Подулье есть проблема с инфраструктурой, отчего не все автоматизированные маршруты были в рабочем состоянии. К тому же они просто не в состоянии доставить все силы таких размеров. Так что силам планетарной обороны и солдатам Адептус Арбитрис приходилось двигаться своими ножками остаток пути. Узнать, кто ко мне пожаловал, было несложно. Первых выделял не особо высокий профессионализм и низкое качество снаряжения, но зато вторые служили настоящими машинами войны, закаленными в тяжелейших битвах. Каждый солдат Арбитрис одет на уровне представителя имперской гвардии, однако их выделяла стальная дисциплина и одинаковая форма, состоящая из смеси черного и темно-красного. Пролетая над армией, порой замечал редких санкционированных псайкеров, расположившихся вдали от основных сил Империума. Это оказалось довольно любопытное зрелище, так как я до этого с ними не контактировал. Уверен, что они были где-то на прае, но мне сейчас далеко не до них, и только сейчас смог увидеть их, можно сказать, вживую. Продвигаясь над их рядами, я двигался к местному генералу. В худшем случае, простая слежка. В лучшем же, у меня может получиться остановить войну до ее начала. Глава 59. Еретик. Часть вторая. Добраться до центра сил Империума оказалось несложно. Местные генералы всегда любили, когда их отмечали, так что из-за обилия золота их блестящий передвижной штаб можно было увидеть и за километр. Слишком много золота, на мой вкус. Проникнуть внутрь также не составило труда. Специальную защиту против астральных проекций на действительно важных точках ставили только представители астротелепатики и прочие санкционированные псайкеры, однако в передвижном городке о таком не было и речи. Честно говоря, подобные защитные руны далеко не на каждой планете присутствовали, столь редкий тип защиты. Однако такое пренебрежение часто потом приводит к слишком многим жертвам. Внутри я встретил седовласого старика с пышными усами, который изучал голографическую карту известных туннелей Подулья. У него были пронзительные синие глаза, излучавшие стальную волю, а на груди красовалось около 30 различных медалей. Такие мундиры носили высокопоставленные представители имперской гвардии, отвечавшие за силы планетарной обороны. Возле него стояло несколько советников, с которыми он обсуждал план военной кампании, направленный, сюрприз, на уничтожение какого-то завравшегося еретика. «Ну давайте, мне будет очень интересно послушать». «Мда, дела», — тихо пробормотал я. Я смотрел на два отчета, составленные моими двумя советниками. Первый отвечал за сеть шпионов, следящих за действиями бледной толпы, пока второй был ответственностью разведчиков, следящих за передвижением армии Империума. И оба не несли ничего хорошего. Даже дурак заметил бы, сколько очевидна связь между двумя событиями. Казалось, будто бы кто-то специально подстроил все так, чтобы я оказался между молотом и наковальней. И чем больше мне открывалось деталей, тем сильнее убеждался, что этот некто действительно существует. Передо мной стоял выбор, и каждый из вариантов ухудшал мое положение. Можно бросить все силы на разгром бледной толпы, сорвав их ритуал, но тем самым оставив свои города без защиты. Или же попробовать мирно урегулировать конфликт с империей, предоставив культистам время на завершение своих темных дел. Ну или рискнуть и разделить силы, но в таком случае был высок риск провала на обоих фронтах. Казалось бы, решение очевидно. Нужно просто взять и убедить силы Империума, что нужно объединиться перед общим врагом, уже после разборок с которым мы будем выяснять, кто еретик, а кто нет. Вот только была она проблема. Генерал, отправленный разбираться со мной и моими людьми, был верным агентом инквизиторши. Доверенное лицо холодной женщины с пронзительно серыми глазами. Воспоминания генерала не хранили ни единого намека на дружеские отношения между ними, но пожилой мужчина всегда относился к этой даме с глубоким уважением. И, конечно же, с немалой долей страха, заставлявшим его беспрекословно выполнять любые ее приказы. Иридбаун отдала мужчине короткий, но очень уж лаконичный приказ. Любой ценой очистить Подулье от еретика, ложью принявшего образ живого святого. Уничтожить его, невзирая ни на какие жертвы. По какой-то причине инквизиторша пылала лютой ненавистью ко мне. Приказ давал генералу практически неограниченную свободу в выборе средств моего устранения. При этом особое внимание в нем уделялось требованию уничтожить все, что я здесь построил, а также всех, попавших под влияние пагубных речей проклятого еретика. Я, конечно, не откидывал возможность потенциального конфликта с инквизиторшей, однако даже подумать не мог, что он дорастет до такого. Мне удалось захватить довольно немало земель, однако я ведь ни разу даже не сделал ничего, угрожавшего власти Империума. Я досконально знал церковные книги и тщательно подбирал слова для своих речей, чтобы они не противоречили идеологии экклезиархии. Объявление себя святым – это, пожалуй, единственное, что с натяжкой можно было бы приравнять к ереси. И то, если не брать в расчет мои попытки связаться с Редбаун, где я открыто говорил о своих связях с другими носителями инсигнии. Ситуация из просто странной постепенно перерастала в критически опасную. Лично меня убить не так-то просто даже с помощью всех солдат на планете, но вот уничтожить все, что мне удалось построить, задача вполне выполнимая. Возможно, кто-то и выживет, спрятавшись в темных уголках Подулья, но это не то, к чему я стремился. Одно решение оставалось. С помощью телепатии на время подчинить генерала своей воле и заставить его объединить войска. Вот только это действие однозначно приведет к огромным проблемам, так как все легко раскусят подобную уловку. Особенно опытная инквизиторша, которая пусть и на своем уме, и тогда на мощного псайкера, опытного в искусстве телепатии, уже отправит куда более серьезные силы. Возможно, если меня действительно хорошо оценит, то пошлют даже силы Астартес. Я сидел на своем троне, обдумывая возможные решения проблем, однако как-то не очень получалось. Ни одно решение не казалось верным, а каждый шаг лишь вел к новым проблемам. Хуже всего, я все больше сомневался в целесообразности своего пребывания в Подулье. Изначально, чувствуя скверну, пронизывающую каждый уголок этого мрачного места, я был уверен, что здесь находится сердце пагубных сил. Именно поэтому безжалостно сравнял его с землей. Однако чем дальше, тем больше меня терзала мысль, что я ошибся и ударил по ложной цели, пусть и опасной, но незначительной на фоне общей картины. Возможно, что пагубные силы становятся с каждым днем сильнее лишь потому, что проблема находится наверху, а не внизу. Продолжил я размышлять вслух, смотря в темноту. Не так маловероятно, как тебе кажется, отозвался чей-то голос из пустоты. Лишь выдержка и хладнокровие, унаследованные от Магнуса и Арвиды, помогли мне не вскочить от неожиданности. Привыкнув чувствовать мир вокруг себя куда острее, чем способен увидеть любой смертный, я с трудом переношу такие внезапные явления. Варп был частью меня, с которым у меня особая связь. Думаю, из-за этого даже слишком сильно стал полагаться на него. Я спокойно поднял взгляд и стал смотреть в сторону, из которой исходил звук. Вот только видел лишь пустоту, и даже ощущение имматериума не помогало. Приглядевшись, стал чувствовать какое-то жжение в груди и желание уйти отсюда как можно скорее. Ладно, а если попытаться случайно задеть эту пустоту телекинезом? Хей-хей-хей, что бы ты там ни делал, советую прекратить, пока я не разозлился. Выхожу уже, выхожу. Раздраженный голос вновь раздался из пустоты, но сейчас он был уже не настолько пафосным. Я продолжал глядеть в сторону, когда пространство впереди меня немного задрожало, после чего явило человека в сером плаще и черных одеяниях, причем с одним очень узнаваемым шлемом, серебряным черепом, украшенным большим красным объективом, разными приборами связи, а также кучей трубок, ведущие от него в тело. В обычной обстановке ассасин Каликсус был одним из самых жутких образов, которые только мог встретить Псайкер. Абсолютное оружие даже против сильнейших и убийца всех, кто забыл про свою смертность, посчитав себя богом. Вот только я узнавал голос говорившего, хотя и не слышал его очень давно. Какие люди ко мне пожаловали? Давно не виделись, Хран. С облегчением сказал я, слегка улыбнувшись. Он снял шлем буквально в мгновение ока, не утруждая себя даже использованием рук. В ответ на мои слова одноглазый лишь ухмыльнулся. Я увидел своего старого знакомого, который, казалось, ничуть не изменился за последние 10 лет, разве что стал еще более угрюмым и раздраженным. «А ты знатно отъелся на инквизиторских харчах, как погляжу», — хмыкнул одноглазый. «Только скажи, чем именно, чтобы к этому даже не прикасаться?» Я улыбнулся его простой штуке. Только сейчас понял, насколько не хватало человека, который не считает меня практически всезнающим и всемогущим божеством, снизошедшим с небес. И какой бы суровой и даже опасной личностью не был Харан, по крайней мере с ним можно нормально поговорить. Сейчас мне хватит и этого. Рад, что ты перестал корчить из себя божество, язвительно проговорил ассасин. Потому что в таком образе тебе будет гораздо веселее портить настроение. Скажу кратко, у нас большие проблемы. Я удивленно на него взглянул, вопросительно подняв бровь. Если ты про армию, идущую на меня сверху, и про культистов-мутантов, готовящих какой-то проклятый ритуал внизу, то ничего нового я вряд ли узнаю, начал спокойно говорить я, чтобы вскоре быть перебитым ассасином. Поэтому меня так и бесит разговаривать с идиотами, мнящими себя всезнающими. Чаще всего вы вообще ничего не знаете, он покачал головой, закатив единственный глаз. Слушай меня внимательно и запоминай хорошо, так как у нас куда больше врагов, чем ты догадываешься. Алианта медленно и элегантно двигалась по коридорам центрального дворца матриарха Мальфи. Сейчас она была одета в пышное черное бальное платье, высокие алые туфли и золотую корону, ограненную рубинами. Каждый ее палец украшен настоящим произведением искусства, но это все не имело ни малейшей ценности для держательницы инсигнии. Ее роскошные одежды скрывают ее пронзительные и холодные, как лед, серые глаза, выдающие острый и жестокий ум. Рэдбаун аккуратно шла в сторону правителя всего мира, однако мало кто мог с уверенностью сказать, кто обладает большей властью на планете. Конечно, люди боялись инквизицию, Однако страх был лишь подспорьем для власти, важной его частью, но бесполезной, если нет ничего другого. Алианта это хорошо усвоила еще во время дознавателем на службе у Зерби. Тогда она поняла, что порой хорошая интрига и правильная улыбка иногда способны на куда большее, чем снятие кожи заживо. Иногда коридор, по которому она двигалась, был украшен сотнями картин величайших художников всей Калексиды, личностей, которые мертвы уже тысячами лет, однако чьи творения продолжали радовать глаза и умы с той же эффективностью. Рэдбоун делала вид, что они также поражают ее, однако если бы не великий план, она бы сожгла их все дотла. По ее мнению, искусство – это не более чем бесполезная трата ресурсов. Однако притворство всегда было ее сильной стороной, так что об этом никто даже не догадывался. Каждый инквизитор является личностью неординарной. Радикалы, пуритане, в основе своей у них всех есть кое-что общее. Любой инквизитор является личностью невероятной силы воли, принципов и, при этом, полным психом. Алианта не была исключением из правил. Рэдбоун подошла к двум сиреневым гигантским дверям, украшенным золотой гравировкой, изображающей родоначальника династии матриархов. Женщине не нужно даже поднимать руку, так как слуги-рабы сразу же открывали перед ней двери. Слишком часто она здесь была в последнее время. Алианта заработала славу одной из лучших мастеров общения с аристократами во всем секторе. Так как она еще до становления инквизитором являлась представительницей вымершей династии, то этикет и понимание негласных правил высшего общества было для нее подобно дыханию, столь же простые и необходимы для существования. Войдя в помещение, сурового взгляду инквизиторши предстала картина, как десятки людей в масках устраивали свой секретный пир. Все действовали по-разному, танцевали, разговаривали друг с другом, просто пировали. Однако опытный взгляд мог отметить одну деталь, общую для всех. Все, кроме слуг, являлись аристократами и представителями элиты. И все, без исключения, были рабами. Кто-то являлся рабом законов и великих господ, а кто-то был в рабстве куда более страшных и могущественных сил. Стоило Рэдбоун появиться, как праздник на время прекратился. Все люди замерли и начали рассматривать пришедшую женщину. И это было неудивительно, ведь последнее, что культисты Хаоса ждут, так это спокойно пришедшую инквисторшу. Особенно, если она явилась не уничтожать их под корень. Алианта была женщиной суровой и умной, однако при этом обладающей особым взглядом на мир, идеями, которые никто и никогда не должен узнать, ибо не примет. Пусть и радикальными, но необходимыми для спасения Империума в столь темный час, как она считала. Она раскрыла суть культа масок годы назад, где-то на второй год пребывания на Мальфе. Они были собранием аристократов, слишком заигравшихся с играми в интриги и обман. Настолько, что действительно поверили в бредни культистов, и действительно уверовали, что это всего лишь дело времени, прежде чем маска спадет, и явится истинная, хаотическая природа человечества. Рэдбоун не стала крошить их и решила вместо этого использовать в своем великом плане. Опасность масок в том, что каждый первый из них являлся влиятельным аристократом. В самом начале, когда культ только родился, их было совсем немного и его представляли лишь недоноски, которых Рэдбоун смогла бы уничтожить за день. Однако она не стала уведомлять Ордосы об угрозе и послала Кайдену отчет о слабости и неважности культистов. Именно это позволило им вырасти до размеров, благодаря которым удалось пустить свои корни на каждую планету в секторе. Рэдбоун прошла через весь бал, не обращая внимания на взгляды. Она дошла до самой правительницы Миры, сейчас лежавшей на кровати вместе с десятком других аристократов, решивших таким образом заполучить ее внимание. Но куда сильнее выделялась куча золы и обожженных костей, лежавшая позади нее. Насколько инквизиторша могла понять по оставленным после сожжения драгоценностям, раньше это были дети из местного приюта, которых аристократы часто любили усыновлять и вводить в высшее общество. Их забавляло брать их на подобные мероприятия, где хвастались новыми игрушками перед прочими представителями элиты. «Как скоро вы закончите свои приготовления? Мои люди отправились на войну и уже готовятся устроить там бойню», — с лишенным эмоций тоном спросила держательница инсигнии. Матриарх мягко улыбнулась ее, после чего ответила звонким, радостным и даже сладким голосом: «Не волнуйтесь, моя дорогая, все уже практически готово к пришествию пламенного лорда», — практически пропела правительница планеты. «И как только он явится, вы получите то, что так давно просили. Калексида вспыхнет пламенем, которое заметит вся галактика. Ах, мы будем сиять так ярко. Рэдбоун была радикалом, но отнюдь не еретичкой. Матриарх множество раз пыталась завести Алианту в свой культ, однако инквизиторша была не столь глупа. Она прекрасно понимала все опасности Имматериума и именно поэтому выращивала из него идеальное оружие для пробуждения человечества. Калексида слишком обрюзгла, стала безнадежным местом, отчаянно нуждающимся в сильном катаклизме, чтобы выбраковать всех его слабых и развращенных граждан. И ничто не будет лучше для этого, чем война против общего врага, которая сплотит все человечество. Война, подобная той, что была на Истване, подобная ереси, которая когда-то и превратила Империум в великое государство. Именно поэтому она не обращала внимания на культистов и, наоборот, только подпалила огонь будущей революции. Совсем скоро она сможет разобраться и с ними, использовав в войне с прочими врагами человечества. И тогда ее великий план достигнет своего эндшпиля. Глава 60. Еретик. Часть 3. Я молча смотрел на Харана, который с мрачной улыбкой глядел на меня в ответ. Нам не нужно было произносить слова вслух, чтобы понять, насколько все плохо. Нужно признать, в своих расчетах я совершил критическую ошибку, решив полагаться на поддержку инквизиторши, так как считал, что шансы встретить еретика в их рядах столь мал, что фактически равен нулю. Лишь единицы за всю историю предавали Империум, и имя каждого было известно как мрачное напоминание остальным. К тому же, собрав сведения о Рэдбоун, я полагал, что она не религиозный фанатик и вполне разумная женщина. Вот только я забыл про факт, что некоторые личности могут принести столько вреда, оставаясь полностью верными Империуму, сколько не в состоянии целые армии еретиков. Инквизиторы разделены на радикалов и пуритан, однако это лишь символическое деление. Так-то даже среди этих фракций могут встречаться индивиды с диаметрально противоположными мнениями насчет спасения Империума и всего человечества. Я-то уже привык работать с радикалами, выступающими за продвижение псайкеров и развитие психической науки, отчего забыл про другие подфракции. А какие уж там были индивидуумы, залюбуешься. Харан мне рассказал, что Алианта тайно принадлежала к фракции истванцев, инквизиторов-радикалов, которые искренне верят, что развитие человечества остановилось, а само оно обленилось, испортилось и недавно потеряло свое величие. Эти идиоты опасаются, что Империум в конце концов падет перед своими бесчетными врагами, так как больше не в состоянии постоять за себя. В результате этого истванцы несут междоусобицу, ненависти распри везде, где бы ни оказались, так как, по их мнению, Империум становится лишь сильнее после конфликтов, в которых выживают сильнейшие и достойнейшие. Назвали они себя в честь битвы, ознаменовавшей начало величайшей гражданской войны в истории человечества, истванской резни, начавшей ересь Харуса. По мнению этих инквизиторов, именно это было событие, которое привело к рождению великих героев и перемен, закаливших Империум и сделавших его таким, какой он есть. Они верят, что войны и невзгоды лишь укрепили веру человечества, тем самым сделав его сильнее. Для истванцев вечная война – рай. Слабые гибнут, сильные закаляются. Из-за этого эти гении сами часто организуют восстания и начинают целые вооруженные конфликты внутри самого Империума. А иногда, самые светлые умы среди них даже помогают ксеносам или силам хаоса, чтобы бой вышел действительно достойным. И мне повезло встретить такого индивида прямо в процессе зарождения нового конфликта огромных масштабов. Насколько глубоко проникла ересь в высшие эшелоны, с надеждой спросил я. Чисто гипотетически, мы вдвоем можем тайно пробраться наверх и вырезать культ. Я пытался найти наименее кровавое решение в нынешней ситуации, однако ассасин давил любую надежду. Если бы все можно было решить одной бойней, то ты мне ни к черту не понадобился бы, и я даже не стал бы заморачиваться спуском в эту клоаку. Убить матриарха, планетарного губернатора или даже саму инквизиторшу – это плевое дело, пусть и с серьезными последствиями даже для меня. Давно смирился, что помру без почестей, так что готов принести себя в жертву. Одноглазый хмыкнул в этот момент и слегка, практически незаметно, улыбнулся. Вот только улыбка пропала уже через секунду, когда он снова стал серьезным. Вот только не согласен, чтобы она была бессмысленной. Проблема в том, что врагов больше, чем можно сосчитать. Мы находимся на планете, являющейся центром культа, чьи сети покрывают собой весь сектор и, возможно, даже больше. Маски подобно чуме проникли в практически все эшелоны власти в Калексиде, взяв по контроль чудовищное количество аристократов. Маски, это не те, которых мы нашли во время чисток на Сцинтилле. Те самые, Харан коротко кивнул мне. Вот только они одной столицей не ограничиваются, их руки дотягиваются до практически каждого мира сектора. Очень опасные и неудобные культисты. Полностью состоят из аристократов и торговцев, которые в своих играх в интриге, сами того не ведая, пали в руки демонов. И я буквально имею в виду, большинство из них даже не знает, что являются культистами. Просто считают, что живут на полную катушку, проводя массовые оргии, пробуя очень любопытные наркотики и прочие развлечения, вроде охоты на сервов или каннибализма. Вот только жаждущей суки хватает и такого поклонения. К тому же она особенно сильно любит одаривать людей против их воли, просто разжигая в личностях нужные чувства. Неожиданно, у него в руке появилась зажженная сигарета. Я тщательно смотрел на него все это время, однако готов поклясться, что еще секунду назад ее не было. И поэтому, чтобы очистить планету от культистов, нужно вырезать практически весь верхний улей, а лучше вообще весь сжечь дотла, чтобы наверняка. Но это будет перебором уже даже для меня, всех могут взять измором, и я не исключение. Да и если все-таки прикончу инквизиторшу, за мной обязательно придут. Скорее всего, мои же коллеги. В Подулье дела не лучше. Культисты готовятся к проведению какого-то ритуала огромных масштабов, отчего сводит в одно место сотни тысяч людей. Подозреваю, что для массового сожжения, они его здесь часто практикуют. Кстати, тебе что-либо известно про демона Балфамайля и культ рогатой тьмы? Рассказал я. Судя по нецензурным выражениям, которые вырвались из Одноглазого, то было известно. Очень сильный демон, очень, скорее всего, сильнейший, который только обитает в Каликсиде. Его культисты были довольно влиятельны здесь лет 20 назад, но Инквизиция смогла остановить катастрофу с его призывом в самый последний момент. Вроде как, лично Кайден тогда в этом принимал участие. Однако тогда я не работал в Каликсиде, и поэтому мне известно немного. Без понятия даже, к какому богу он принадлежит, но, судя по помощи масок, скорее всего, одно из чудовищ принца удовольствий. Ну или они как-то по-другому решили свои демонические вопросы и просто сотрудничают. Меня это не сильно интересует, в любом случае разницы нет. С насмешкой ответил Харан. Я нахмурился, вслух став разрабатывать варианты. Как я понял, в любом случае у нас есть проблема. Колдуны бледной толпы, которые готовят ритуал. Армия, идущая по мою душу. И культисты среди аристократии правителей планеты, которым содействует целая инквизиторша. Наконец-то до тебя дошло. В таком случае, можно обсудить то, зачем я пришел. Я поднял удивленный взгляд на ассасина. Я не могу убить целую армию, это просто не мой профиль. А вот для тебя это вполне возможно. Помогу тебе пробраться в сердце проведения ритуала, ты там сделаешь свои псайкерские фокусы, вызовешь огненный шторм или что-то подобное, что разом отправит всех этих отбросов на тот свет. И уже после этого проведу на верхний уровень, где мы разберемся с масками. Последние любят собираться на своих балах и оргиях, где продолжается веселье, так что можно сразу скосить многих, предложил Харан. Фактически уничтожить целую армию из сотен тысяч врагов, я вопросительно поднял бровь. Как ты себе это представляешь? Да, я не из слабых псайкеров, однако подобное разрушение – это совершенно другой уровень. И даже если забыть про гибель тысяч невинных, то далеко не шанс, что у меня получится убить даже верхушку культа. Если они настолько тесно связаны с могущественным демоном, то высока вероятность встретить еще кого-то могущественного, сильного колдуна, демона или что-то еще, способное дать мне отпор. Может, у меня больше сил, чем у любого из их псайкеров. Однако выйти против тысячи чародеев одновременно будет сложно даже для меня. Ассасин лишь закатил глаза, слушая мои аргументы. Против таких силачей всегда есть я. Поверь, какой-то псайкер или колдун меня не остановит, если он не сильнее тебя в пару раз. Мне нужно, чтобы ты стер основную массу культа, просто поубивая их армии, и мне того хватит. Лидеров прикончу самолично, а колдунов я смогу долго убивать истине. Поверь, они даже не узнают, что их прикончило. Я отрицательно покачал головой. У меня была одна идея, однако присутствовали сомнения. Слишком рискованный план. Признаю твои способности, однако всегда есть шанс нарваться на необычных ведьм или странных демонов, у которых найдется аргумент даже против пари. У меня есть другая идея. Уверен, тебе уже сообщили про меня кучу секретной информации, или ты сам ее вызнал, неважно. Просто скажу, что в моих руках сейчас находится власть над большей цивилизованной частью Подулья, а следовательно, и над бесчисленными армиями, знающими это место как свои пять пальцев, и целой кучей нелегального оружия. Хабы и черные рынки особенно богаты этим добром. Я повернул голову в сторону, задумавшись над кое-чем, и не стоит забывать про армию, посланную сверху. Если инквизиторша действительно столь глубоко погрузилась в ересь, то ко мне резко пришло озарение, после чего я перевел подозрительный взгляд на ассасина, который уже с настоящей улыбкой на меня смотрел. «Умнеешь, пацан, запомни, никогда и никому нельзя доверять на слово. Вот держи, заслужил». Он снова словно из воздуха достал какой-то кагитатор, который кинул в мою сторону. Его я поймал телекинезом, после чего перевел вопросительный взгляд на мужчину. В нем хранится информация, которую я недавно по зашифрованным каналам отправил Зербе. Полный отчет о проделанной работе, о масках и о Рэдбоун. Большая часть посвящена тому, сколько всего скрыла инквизиторша, но на нем также куча доказательств ереси высшего эшелона власти. Сам во всем удостоверишься, когда будет время. А сейчас предлагаю все-таки вернуться к обсуждению действительно важных дел. Твой план меня заинтересовал. Господин, вы уверены, что это сработает? Мелисса считала, что именно вера является главной силой человека, что она позволяет ему преодолеть любые трудности и невзгоды. Именно поэтому девушка хранила в себе веру, считая, что только ей она обязана своим нынешним положением. Однако от остальных фанатиков ее отличало наличие здравого смысла. Она была убеждена, что святой непогрешим, но это не означало, что он не посылает им испытания. Мелиссандра добилась своего положения за счет обширных знаний Подулья, абсолютной лояльности и умения видеть общую картину со стороны, а также развитой интуицией, помогавшей ей избежать многих ошибок. И сейчас она чувствовала, что они совершают очень большую ошибку. Вот только отсутствие доказательств и вера в ангела не давали ей полностью выразить все свои чувства. Однако она пыталась как только могла. К счастью, ангел не карал ее за еретические мысли о его возможной ошибке. Иногда ей даже казалось, что он их не замечает. В час кризиса нам нужно собрать все силы, которые у нас только есть, чтобы поразить врага раз и навсегда. Святой слегка повернулся к ней и слегка улыбнулся. Вот только Мелисса чувствовала, что сейчас он почему-то не сильно рад и будто бы напряжен. И если наши союзники решили объединиться с нами перед лицом общей угрозы, то так только лучше. Повернув голову, она смотрела на армию Арбитрис и даже не знала, что думать. Еще вчера они уничтожали всех, кого видели, однако сегодня неожиданно изменили свое мнение и встали под знамя святого, чтобы сражаться с нечестивыми силами. С одной стороны, она должна радоваться, ведь это знак, что они стали только сильнее. Но с другой все было странно, и резкая гибель всех санкционированных псайкеров со стороны армии Империума не уменьшала ее волнение. Однако Мелисса постаралась отбросить все сомнения, когда святой вышел на помост перед многотысячной армией своих последователей. Каждый из них раньше был преступником, еретиком или убийцей, но теперь все изменилось. Теперь они стали частью чего-то большего, как считала Мелисса, и слова святого только подтверждали ее мысли. Мелисса не могла бы вспомнить, о чем была речь, так как полностью погрузилась в свои мысли. Она знала, что в ней присутствовали ободряющие слова, которые поднимали боевой дух солдат, призывы сражаться с проклятыми силами, несмотря на все преграды, что в предстоящих сражениях с бледной толпой многие погибнут, однако император сохранит их души на том свете. Ведьма не слышала, так как пыталась разобраться в том, что чувствует, пока не стало слишком поздно. Однако она не была уверена, возможно ли это до сих пор. Большинство представителей Империума и даже братьев среди Легиона думают, что Ариман только и делает, что плетет интриги, да пытается постичь тайны Имматариума. Однако, как и сам мир, чародей был куда более сложен и многогранен. Он был умен и хитер, однако в отличие от идиотов, ставших рабами бога перемен, он понимал, что не всегда нужны сложные и многоуровневые интриги, чтобы победить. Порой нужно просто сделать так, чтобы нужные люди сделали нужные решения, а после этого оставалось только ждать. Азик Ариман сидел в своей комнате, расшифровывая секреты манускрипта, найденного им недавно среди представителей культа идиотов. Порой ему нравилось брать экземпляры начинающих колдунов, чтобы потом по мельчайшим деталям разобрать техники и ритуалы. Особенно его забавляли случаи, когда в своих исследованиях он приходил к выводу, что сам являлся автором первоначальных, в дальнейшем сильно измененных и ухудшенных ритуалов. Ариман ждал. Ему не нужно ежечасно следить за ситуацией и управлять каждым человеком. Это подход самоучек и дилетантов. И пусть ему было непривычно работать без возможности взглянуть в будущее, причиной чего он еще не разобрался, однако ничто не могло остановить его куда более опасное оружие – интеллект. Его одного достаточно, чтобы просчитать действия смертных и использовать их как пешки в своей игре. Азиг ждал, потому что знал, жертва уже попала в ловушку, и осталось совсем немного, прежде чем он схватит ее, и тогда уже он сам станет властелином своей судьбы. Глава 61. Еретик. Часть 4. Несмотря на участие в масштабном сражении ранее, личного опыта командования армиями у меня не было. В этом деле мне приходилось полностью опираться на знания Магнуса, так как даже Арвида не сильно разбирался в этом. Он пусть и был космическим десантником, служил скорее офицером, просто исполняющим приказы, чем стратегом или даже простым тактиком. Тысяча сынов даже во времена Великого Крестового Похода являлись легионом, который чуть ли не меньше всех принимал участие в обычных боевых действиях. Они больше фокусировались на исследованиях и собирании знаний про варп, чем про завоевание новых территорий. Однако это не значило, что они были плохими воинами. Желание как можно больше сидеть в библиотеке привело к тому же, они просто научились заканчивать войны быстрее остальных. Тактика армии псайкеров была чуть ли не самой необычной из всех, что имелось в распоряжении Империума. Чтение мыслей вражеских генералов, проведение, локальная перемотка времени и влияние на эмоциональный строй солдат. Псайкер в своих возможностях ограничен лишь собственной фантазией, да тем, насколько он хочет взглянуть в саму бездну. И пусть в моем распоряжении только я, да несколько сотен несанкционированных псайкеров, но этого было достаточно, чтобы удивить врага. Война в Подулье кардинально отличается от противостояния на поверхности или даже в космосе. В бесконечном переплетении железных коридоров, образующих один большой темный лабиринт, было трудно устроить противостояние армий. Единственным способом воевать в больших масштабах являлось использование основных транзитных путей, вроде гигантских лифтов всех видов и железных дорог. Вот только когда в твою крепость ведет один единственный нормальный путь, то оборона становится элементарной, а нападение и попытка захвата практически невозможной. Поэтому Империуму так трудно устанавливать здесь свою власть, метод закидывания мясом здесь не сработает и, возможно, сделает жителей этой бездны лишь сильнее. Ведь там, где погибнет 10 тысяч солдат, останется целая куча оружия, которой можно будет вооружить целую армию. А в нынешней имперской военной тактике Балтер стоит куда дороже жизни одного гвардейца. Однако Подулье не неуязвимо, и те же арбитрис с инквизицией могли уничтожить самых опасных и дерзких местных королей путем нанесения хирургически точных ударов. В основном с помощью найма других банд, которые знали эти места и тайные коридоры, способные провести мимо большинства ловушек. И у меня в распоряжении десятки таких группировок, которые смогли провести мою армию практически до стен гигантской крепости Бледной Толпы, расположившейся в обрушенной части бывшей крепости Арбитрис. Монументальное сооружение кипело жизнью, и я чувствовал сотни тысяч мутантов с псайкерами, которые готовились к бойне. К их сожалению, мы тоже. Как всегда, я шел впереди своих войск. В этот раз враг оказался слишком многочисленен, а мы слишком ограничены во времени, чтобы совсем разбираться в одиночку. Поэтому за моей спиной шли десятки тысяч представителей сил Арбитрис и членов моего культа, решивших огнем и кровью доказать свою веру. Нам пришлось опустошить практически все запасы целых черных рынков, чтобы снабдить всех оружием, снаряжением и прочими ресурсами, однако Подулье всегда было богато на подобного рода вещи. Они здесь встречались буквально чаще еды с водой. Мне даже не нужно было вновь произносить пафосную речь, ради воодушевления толпы за моей спиной. Куда ярче слов говорили действия. Люди часто слышали, ради чего они рискуют жизнью. Однако настало время показать, почему шансы выжить именно на нашей стороне. Стоило мне подойти достаточно близко, я заметил сотни орудий, быстро поднятых и направленных в мою сторону. Однако либо они сразу поняли бессмысленность такого действия, либо это просто оказался отвлекающий маневр, так как уже через несколько секунд в меня полетели другие снаряды. Сотни огненных шаров, копии целых ураганов пламени, направились в мою сторону. Время вокруг меня начало искажаться, постепенно затихая и успокаивая свое движение. Закрыв глаза, я заканчивал читать последнее исчисление. Пора. Хлопнув в ладоши, я заставил сталь перед собой дрогнуть и прийти в движение. В мгновение ока она превратилась в жидкую массу, а затем волнами поднялась вверх. Сама реальность искажалась подобно моему разуму, отчего верх и низ на время потеряли смысл, а затем становились вообще чем-то совершенно другим. Пламенный шторм встретил на своем пути преграду, которую не смог преодолеть при любом желании. Буря психического огня и искаженной стали продержалась несколько секунд, в процессе даже смешиваясь и образуя какой-то совсем безумный танец, после чего новая волна отправилась в сторону моих врагов. Судя по крикам, жертв было немало. Дальше просто взмахнул рукой, тем самым дав войскам приказ двигаться вперед. Настало время финального боя. Дорм рывком бросился за угол, чудом увернувшись от выстрела. Снаряды ударили в стальные стены его укрытия, но древний металл, как всегда, не подвел и выдержал под обстрелом. У мужчины было несколько секунд, чтобы отдышаться, сменить обойму и вернуться в пекло, а также желательно придумать, как быть дальше. Он все еще не полностью привык к своему обновленному, лишенному мутаций, телу, однако с каждым днем становилось все проще. Мужчина практически не потерял в физической силе и выносливости, однако полностью ушла боль, сопутствовавшая ему всю жизнь. Колющее чувство, словно твоя голова не подходит к телу, бесконечное тяжелое биение сердца, пытающееся двигать огромного мужчину и вечная боль в суставах, не созданных, чтобы поддерживать слишком большое тело. Он чувствовал их столько, сколько себя знал, отчего порой слишком часто опирался на амасик с кое-каким розовым порошком, убирающим боль и дарующий чистое удовольствие. Вот только сейчас его сознание кристально чисто. Дорн был бесконечно благодарен святому за то, что тот дал ему шанс на новую жизнь, избавил от уродств и дал возможность думать чистой головой. Даже несмотря на то, что он вел далеко не самую порядочную жизнь, он признавал, что был далеко не праведником, однако жизнь в Подулье научила его быть благодарным. Здесь ты быстро учишься ценить руку, которая тебя кормит, и за исцеление он готов сделать очень многое. Хотя, конечно, без курева особенно грустно, и он сейчас бы убил за щепотку пряностей. Но раз ангел сказал, что нельзя, то значит нельзя. Дорн был не самым умным, но слушать умел хорошо, ведь он хорошо помнил крики тех сожженных, кто не отказывался от щепотки вечерком под кружечку. Выскочив из-за угла, бывший гладиатор благодаря огромному прыжку очутился за кучей мусора, прикрывшей его от очередной серии выстрелов. Он сам понятия не имел, откуда мусор в месте, где живут лишь огромные крысы. Однако это его интересовало сейчас в последнюю очередь. Высунувшись из-под кучи, он сам начал стрельбу, и судя по всплескам крови и матерным крикам, его взгляд стал еще острее, чем прежде. Но расслабляться рано, словно из-под земли высовывались личности, которых даже людьми то нельзя назвать. Деформированные куски мяса и костей, закутанные в длинные мантии, вызывали отвращение и страх одним своим присутствием. И это, по мнению самого Дорма, бывшего мутанта, проведшего среди своих не один десяток лет. Из тела мутировавших псайкеров вырастали разнообразные отвратительные щупальца, выпуклые глаза и словно целые пасти с бритвенно-острыми клыками. Дорм признавал, что и сам раньше не выглядел как красавчик, однако эта картина была перебором даже для него. Сжав зубы, бывший мутант перекатился в сторону, в самый последний момент увернувшись от огненного шара, состоящего из черного, будто бы даже голодного, пламени. Стоило хоть на секунду заглядеться на него, как в голову резко начинали приходить странные шепоты, и казалось, словно кто-то смотрит из этого огня. Шар был не особенно большим, однако жар казался столь могучим, что начал плавиться даже древний стальной пол Подулья, а само помещение впервые за века озарилось яркой вспышкой света. Тени на миг исчезли, чтобы через мгновение вновь вернуться в свое царство. Однако каждый воин из присутствующих уже давно привык сражаться в темноте, так как именно это являлось первым навыком, который приобретают те, кто хотят выжить в Подулье. Дорм раньше сражался с псайкерами и слушал руки святого, как среди членов культа называли ближайших советников ангела, рассказывающих, как противостоять ведьмам и колдунам. Желательно с ними вообще не встречаться, но если тебе не повезло, то есть лишь два варианта: либо ждать помощи союзников и пытаться забить его толпой, либо пытаться сбить концентрацию чародея. И так как проблемы на фронте были не только у него одного, придется решать проблемы самому. Как обычно, впрочем, для начала, он сделал очередной кувырок, в этот раз оказавшись за колонной, держащей весь этот коридор. У него в голове была мысль притвориться мертвым и затем ударить из-под тишка, как он любил делать на арене, выступая на потеху Ариста. Вот только ему специально говорили, что обмануть ведьмаков сложно, у этих чертов чуйка работает до поганого хорошо. Поэтому он решил воспользоваться местностью, начав играться с мутантом-колдуном. Тот пускал в гладиатора огненные шары и копья, но те всегда попадали в балки, за которым тот скрывался. Потоки огня походили на дикого зверя, желавшего отчаянно зацепить мужчину, но мужчина умел скрываться и уворачиваться. Слишком уж все походило на игры молодых аристократов, любивших кидать угли в плебсов. Дорн пытался отстреливаться, однако болты всегда отскакивали в метре от цели, словно его укрывал невидимый купол. Каждый снаряд сгорал в черной вспышке, и чем дольше продолжался бой, тем ярче сиял этот проклятый черный огонь. Ну ничего, он и не таких убивал. Дорн шаг за шагом пробирался вглубь темного коридора, где отсутствовал любой источник света. К тому же, увеличивая разрыв с колдуном, тому было еще сложнее целиться, из-за чего он решил догнать убегающего мужчину, просто побежав в его сторону. Бывший мутант видел, что тот уже заготовил какой-то пламенный ураган в своих руках, прямо потрескивающий от силы. Три шага, два, один и... Ни один выстрел Дорна даже не поцарапал колдуна, однако сейчас он целился не в него, а в небольшой жестяной цилиндр, оставленный им между чародеем и сильно расплавленной балкой. Вспышка и шум взрыва практически оглушил его, но Дорну не до этого, так как нужно было сваливать как можно быстрее, пока разрушающийся коридор не похоронил не только мутанта-колдуна, но и его самого. Выскользнув в самый последний момент, он начал тяжело дышать, не сводя глаз с кучки обломков. Дорн знал, что чародеи очень живучие твари, и поэтому нужно было убедиться, что с уродливым пиромантом покончено. Ну и отдохнуть чуток не помешало бы, конечно. Даже спустя минуту никто не вырвался из-под завалов. Этого времени хватило Дорну, чтобы перевести дух и подготовиться к новой бойне, которая обязательно ждет его за следующим поворотом бесконечных лабиринтов темного города. Коридоры переполнялись криками боли, мольбами о прощении и безумным смехом культистов, желающих сломать своих жертв и пожрать их души. Дорн лишь усмехнулся, услышав эту какофонию, и еще крепче сжал болтер в своей руке. Они не отступят, несмотря ни на что, война еще не окончена. И так как его жизнь теперь принадлежит святому, у него еще полно врагов, которых нужно прикончить. Хоть мы и добрались до самых стен крепости, которые разломал телекинезом, однако битва все равно оказалась чрезвычайно кровавой. К сожалению, я был занят битвой с целой армией мутантов-псайкеров толпы, среди которых, к моему удивлению, присутствовало немало действительно сильных личностей. И пусть у меня больше сил и опыта, но легче от того не становилось. Небольшое искажение пространства, и оказываюсь в 20 шагах от четырехрукого чародея, который, судя по моим ощущениям, заключил в своем теле могущественного демона. Он безумно смеялся, смотря на меня, и буквально мутировал на моих глазах, принимая форму чего-то не связанного законами геометрии и логики, пока его руки сияли странными рунами, даже смотреть на которые неприятно. Я же сформировал копье из психической силы, после чего отправил его в культиста до того, как тот успел что-либо сделать. Не знаю, что конкретно должно было произойти, однако один из основных приемов серых рыцарей отлично справлялся с демонхостами, не позволяя им творить всякое даже после гибели физического тела. Взмах рукой, и вся область на десятки метров вперед покрывается льдом. Какой-то огненный демон, похожий на смесь черной гончей и дракона, замер на месте, не в силах двинуться. Но вскоре тот начал собирать в своей пасти какой-то сгусток черно-красной энергии, от которого начал плавиться лед. Выдохнув от раздражения, я подскочил к нему и разорвал на части голыми руками. Биомантия полезна не только как способ лечить и менять чужие тела, но и как возможность усилить себя самого. А демоны были уязвимы как раз перед такими физическими ударами, наполненными психической мощью. Мутант, который обладал интересной способностью становиться невидимым, прыгнул на меня из-за угла, надеясь застать врасплох. К его сожалению, псайкеров куда сложнее так удивить. Поэтому я даже не оборачивался и просто выжег ему мозг, после чего мертвое тело упало на землю без движения. Я и так был занят десятком мутировавших четырехметровых великанов, которые кидались в меня сделанными вручную бомбами. Просто поймать их телекинезом, кинуть в ответ и стараться не смотреть на разрывающиеся куски плоти и костей. Мы прорывались вперед, оставляя за собой целые горы трупов, однако мои войска тоже не обходились без потерь. Мои люди гибли сотнями, пусть и отлично показывая себя. У меня не было много времени сформировать нормальную дисциплину и порядок, однако одна повышенная до небес мораль и вера в силы ангела позволяла им творить чудеса. Часто они просто жертвовали собой, если это значило забрать как можно больше врагов. И пусть мне сильно не нравился такой подход, однако сейчас он оказался довольно эффективен. Также не стоит и забывать про моих псайкеров. Само путешествие в Подулье от одной точки до другой занимает недели и месяцы, так что у меня было время преподать своим самым одаренным послушникам особые уроки по контролю сил. И пусть нормальное обучение требовало годы, если не десятилетия, однако у некоторых отсутствовала даже самая основа. Пришлось подогнать программу Империума для обучения санкционированных псайкеров и добавить кое-какие элементы из методичек с Проспера, однако результат вышел неплохим. Слабые псайкеры не так уж полезны поодиночке, но если уж соберутся вместе, то способны на действительно великие вещи. Десятки псайкеров стояли в круге, образуя полноценный ковен. Мужчины и женщины всех возрастов шептали слова на языке, который давно не слышали в Империуме. Психическая сила начала ураганом кружится вокруг них, собираясь в нечто необъятное. В центре всего ритуала стояла молодая рыжая девушка, чьи глаза сейчас пылали от мощи, проходящей через нее. Стоило прозвучать последним словам, эхом слившимся воедино, как чародейка свела вместе руки, направив их в сторону крепости. Не был вспышек колдовского пламени или искр от ведьмовской молнии. Просто тысячи вражеских солдат мигом попадали на землю, пока вскипяченная кровь ручьями лилась из их ушей, глаз и ноздрей. Единственного, кого не видел в пылу сражения, был Харан. Он покинул меня незадолго до того, как мы дошли до крепости, и я без понятия, куда он делся. Согласно плану, он должен был пробраться к элите культа и тихо их перерезать, прежде чем они проведут свой ритуал. Вот только так же чувствовал, что он еще этого почему-то не сделал. Похоже, что узнаю все сам. Часть 62. Убийца королей. Одним из любимейших занятий объекта 146.11 Омега, или же Харана, как его знали обычные люди, являлось сочинение ложных предысторий. Это было его маленькое, но простое развлечение, которое он с легкостью мог совмещать с работой. Создать правдоподобную биографию – задача не из легких даже для настоящих профессионалов, посвятивших этому жизнь. Это целое искусство, требующее внимания к мельчайшим деталям, памяти о самых незначительных фактах и умения жонглировать нитями выдуманной жизни. Нужно знать, какие факты надо вспомнить по щелчку пальцев, а над какими нужно будет подумать. Нет ничего труднее, чем сыграть хорошее непонимание. А уж сколько времени и проработки занимал сам процесс создания правдивой истории, не счесть. В долгих варп-переходах у ассасина всегда было чем заняться. Харан являлся мастером перевоплощения и менял личины с невероятной легкостью. Вчера он мог работать торговцем, прибывшим с другой части сектора, чтобы обсудить поставки амасика и генно-модифицированных семян в местечковый мир Ули, а сегодня оказаться бывшим солдатом-ветераном, прошедшим целых 3 войны с орками. И уже завтра он будет носить новое лицо, держа в уме факты о жизни человека, который никогда не существовал. Официально, Харан являлся выпускником Схалы Прогениума, где заметили его уникальные способности, отправив обучаться тончайшему искусству секретных убийств. Эта предыстория была его любимой, маска уже срослась с его лицом, и он мог притворяться так хорошо, что даже псайкеры не в состоянии различить истину и вымысел. Врать для него стало так же легко, как и дышать, а ложные воспоминания уже начали вызывать приятные чувства, будто он их действительно пережил. Правда такова, что у Харана отсутствовала жизненная история до того, как он стал потенциальным агентом трона, скрывающимся в тенях. Он создан в камерах клонирования, выращенный из зародыша как будущий солдат и машина смерти. У него никогда не было даже шанса на спокойную жизнь, однако он не жаловался. Ассасин не был идиотом и прекрасно понимал, что его жизнь лучше, чем у 99% всего населения галактики. А подобным уровнем свободы, вероятно, даже инквизиторы не обладают. Ассасинам дают задания, однако попытки контроля лишь повышают риск провала операций, так что у них очень высокий уровень свободы, особенно если учесть то, как к нему относятся окружающие. Неприкасаемые, мертворожденные, пари, пустые, бездушные, психические нули, как их вид только не называли. Люди инстинктивно испытывают страх и презрение, находясь рядом даже с самыми слабыми его братьями. Аура же сильной пари вроде Харана вообще вызывает смертный ужас даже у самых холодных и безжалостных ветеранов, видевших и не такое. А уж на что он стал способен, когда научился осознанно использовать свои силы. Каждый потенциальный ассасин проходит через безумные тренировки, где большинство умирает, навсегда стираясь со страниц истории. И лишь единицы, лучшие из лучших, добираются до вершины. Сражения с другими сиротами, взрослыми преступниками, дикими опасными животными или даже пойманными ксеносами, отбор безумно жесток для тех, кто станет будущими убийцами королей и великих колдунов. Поэтому меньшее чем совершенство просто недопустимо. Непростое время, однако Харан никогда не был слабаком. Он умел убивать, очень хорош в этом, и, не особо скрывая факт, даже любил забирать чужие жизни, чувствуя, как кровь бурлит в его венах. Именно во время сражений он ощущал себя воистину живым. Но все это было лишь цветочками по сравнению с тем, что началось, когда он остался один на горе трупов. Именно тогда Харан доказал, что достоин начать настоящее обучение. Харан не тешил себя иллюзиями и понимал, что хорошую и сытую жизнь он не получил бы ни при каких обстоятельствах, так что просто не видел смысла жаловаться и просто радовался моменту, по пути выполняя задания. Порой попадались простые миссии по убийству какого-нибудь завравшегося планетарного губернатора, чей сынок или дочка оказались несанкционированными псайкерами, или ликвидация лидера культа, достигшего слишком опасного уровня влияния. Но все стало куда сложнее и интереснее, когда великий магистр направил его в Калексиду. Окраина галактики, затерянная аж за самим оком ужаса, таила множество загадок и вызовов, достойных его внимания. Здесь, в этом скопище врагов, старый убийца мог найти достойный бой. Культисты плодились, как крысы в подулье, и Харан был готов именно здесь встретить свой конец. Калексида стала его охотничьим угодьем. Она стала полем, где он мог вырезать каждого второго, и это не сильно уменьшило бы число противников. Столь много врагов трона здесь развелось. Ксеносов относительно немного по сравнению с другими секторами, но вот от еретиков и культистов отбоя не было. Однако все стало куда проще, когда он заключил соглашение с Инквизицией и Антоном Зерби конкретно. Мужчина был достаточно разумен, чтобы по достоинству оценить способности невероятно сильной и опасной пари, обученной всеми видами лишения жизни, отчего стал направлять его к самым опасным врагам, которых необходимо уничтожить. И хоть Харан делал вид, что работа его раздражает, на самом деле каждое новое задание заставляло его сердце биться сильнее, а мозг работать на пределе возможностей. Он стал хищником, существующим от одной битвы до другой, для которого нет ничего кроме вечной охоты. Ну и редкие задания стеры, которые он выполнял по ходу дела. Все равно они не знают, сколько времени действительно занимает ликвидация цели. Один день он помнил до сих пор. Зерби тогда призвал его к себе по особому каналу связи, который используется только для экстренных ситуаций. Легкий интерес разжегся в нечто большее, когда он впервые в своей долгой жизни увидел напуганного и нервничающего инквизитора. За десятки лет совместной работы Антон стал доверять ассасину свою жизнь, при этом уважая его интеллект и готовность выполнить практически любую работу. Именно поэтому именно с профессиональным убийцей он и поделился сверхсекретной информацией. Золотой щит императора прибыл к Зербе с заданием найти какого-то ребенка. И до того, как он отыщет его, Атрей будет везде ходить вместе с инквизитором, подобно второй тени, при этом скрывая свою сущность. Подобные слова сразу же очень сильно заинтересовали старого охотника, и он решил сам проследить, что с чем. Харан никогда не скрывал, что любит играть с огнем, балансируя на грани между жизнью и смертью. Поэтому он с самого начала стал подначивать Золотого Стража, надеясь выведать подробности и, чего греха таить, однажды сразиться с ним. Но несмотря на все его колкие замечания и завуалированные оскорбления, Атрей оставался невозмутимым, как скала, для которого не существовало ничего, кроме выполнения миссии. Спустя несколько лет бесплодных попыток Харан просто махнул рукой и снова погрузился в охоту на беглых псайкеров и ведьм, практически забыв обо всем остальном. Он сделал лишь одно исключение, решив охранять Зерби во время празднования на Сцинтилле в честь годовщины крестового похода Друза. Кто же знал, как оно закончится? Сперва встретив пацана, Харан не понял, что в нем такого особенного, раз целый кустодес отправился его искать. Ну да, сильный псайкер, который имеет потенциал вырасти в настоящую катастрофу. Вот только стоил ему подойти ближе, он увидел ничего. Парень являлся сильным псайкером, однако лишь слегка нахмурился, встретив неприкасаемого вблизи. Это было первым звонком, что с ним что-то серьезно не так. Хран с первого взгляда увидел это в его глазах. Это было что угодно, но не взгляд ребенка. Слишком разумные и осознанные, даже особые личности с вложенными знаниями, выращенные в камерах и пробирках техножрецов, выглядели не так. И в разговорах с псайкером Хран увидел лишь то, что это кто-то, носящий внешность дитя как костюм. Переговорив с Зерби, они оба удостоверились в своих мыслях, однако неясно, что делать дальше. Первым порывом Харана было уничтожить это странное создание и будущего могущественного колдуна. Однако рядом всегда находился Золотой Страж, стоявший на защите ребенка. Ассасин мог бы рискнуть, если бы Зерби попросил его ликвидировать цель, вот только Антон так и не дал отмашку. Знание о расположении даже неполного Исшака стоило рисков сотрудничества с неизвестным чудовищем. И пусть это шло против всего, чему учили мастера Ассасинорума. Однако в данный момент слово инквизитора было важнее. Нарушить его можно, но приведет к слишком большому числу проблем, которых не избежать даже ему. Он желал достойной смерти, но вот его собратья по ордену точно не дадут. Это будет мучительная, неожиданная и довольно жалкая погибель. Хран лишь провожал взглядом странное дитя, кустодиса и ведьму, оставшихся на диком, никому неизвестном мире. За годы он даже не вспоминал о нем, вновь погрузившись в свою вечную охоту. Но судьба ничто забывает. И вот он снова встретил Габриэля, на мире, практически погрузившимся в лапы демонов. Во время того, как тот организовал огромный культ в Падулье, с помощью психических сил сделав себя практически божеством, окруженным сотней других несанкционированных псайкеров, Хран даже поразился, насколько точно он собрал все пометки в списке при встрече уничтожить любой ценой.